Бріф, бруф, браф. Двое ребятишек мирно играли у себя во дворе. Они придумывали особый язык, чтобы можно было разговаривать только друг с другом и чтобы никто больше не понимал их. «Бриф, бруф», — сказал первый мальчик. «Бруф, браф», — ответил другой. И они весело рассмеялись. На балконе второго этажа сидел старый добрый сеньор и читал газету. А в окно напротив него выглядывала старая сеньора. «Сеньора так себе. Неплохая, нехорошая». «Какие глупые эти ребята», — сказала сеньора. Но сеньор не согласился с нею. «Я этого не нахожу», — возразил он. «Не станете же вы утверждать, будто поняли, что они говорят?» — спросила сеньора. «Отлично понял. Первый мальчик сказал: «Какой сегодня чудесный день!» А другой ответил: «Завтра будет еще лучше!» Сеньора поморщилась, но промолчала, потому что в это время ребята снова заговорили на своем языке. «Марасаки, барабаски, пимперемоски», — сказал первый мальчик. «Бруф», — ответил другой, и они снова засмеялись. «Неужели и на этот раз вы будете уверять, что поняли их?» — рассердилась старая сеньора. «Конечно», — ответил, улыбаясь, старый добрый сеньор. Первый сказал: «Как хорошо, что мы живем на земле». А второй ответил: «Мир так чудесен». «Неужели он и в самом деле так чудесен?» — удивилась старая сеньора. «Бриф, бруф, браф», — ответил ей старый сеньор.